Блюдо из жареной рыбы. Существует несколько приемов жарки рыбы. Жарка на открытой поверхности, в неглубокой посуде, на противнях, сковородах. Жарка в духовке, жарка во фритюре, жарка на вертеле и на решете. Жарить практически можно все виды рыб, как пресноводные, так и океанические. Мелкую рыбу жарят целыми тушками с головой или без головы, а крупную – звеньями, не делая на коже надрезов. Для жарки используют также разделанную рыбу, целиком с головой и без головы, не пластованную кусками, пластованную звеньями или кусками. Последнюю, в свою очередь, разделывают на три вида филе с кожей и реберными костями, с кожей без костей, без кожи и костей, чистая мякоть. Подготовленную для жарки рыбу солят, посыпают молотым перцем и панируют. Обычно для панирования рыбы используют пшеничную муку или молотые сухари, но вкусовые качества рыбы будут лучше, если для этой цели использовать панировочную смесь, состоящую из 60% пассированной без жира муки высшего или первого сорта и 40% картофельных хлопьев муки. Запанированную рыбу жарят на хорошо разогретом противне или сковороде с жиром, нагретом до 150 градусов. Такой способ жарки осуществляется с небольшим количеством жира – 7-10% к массе полуфабриката. Жарят рыбу на различных жирах. Так, если рыба подается как второе горячее блюдо, ее жарят на топленом сале или растительном масле. Если как холодное – только на растительном масле. Для жарки рыбы во фритюре используют жир, более стойкий к термическому разложению, кулинарный, гидрожир, жировые смеси из растительного масла и животного жира. Рыбу жарят с обеих сторон до образования румяных поджаристых корочек, до готовности доводят в духовке, куда ее помещают на 7-10 минут. Прожаренная рыба после жарки в духовке имеет на поверхности мелкие жировые беломатовые пузырьки. Рыба, жареная основным способом, должна иметь золотистую или румяную корочку по всей поверхности. Целые тушки или порционные куски жареной рыбы должны хорошо сохранять свою форму. Жареная рыба должна иметь сочную, мягкую, достаточно рыхлую консистенцию. Подают жареную рыбу с различными гарнирами – жареным или отварным картофелем, картофельным пюре, тушеной капустой, овощным рагу, зеленым горошком. В качестве дополнительного гарнира можно подать огурцы, помидоры, салат из капусты, маринованные свеклы, фруктов, жареную зелень, винегрет, жареные кабачки или баклажаны. При подаче рыбу поливают жиром и украшают веточками зелени петрушки или отдельно в соуснике подают соус-майонез с корнишонами или сметаной, или рыбный-томатный, или рыбный-томатный с наполнителями. Рыба, жареная во фритюре, рыба фри. Жарка во фритюре – это жарка в большом количестве жира, нагретого до 180-190 градусов, при полном погружении в него продукта. Соотношение жира и обжариваемого продукта должно составлять не менее 4 к 1. Для жарки рыбы во фритюре применяют различные жиры – масло растительное, рафинированное, подсолнечное, хлопковое, соевое, смесь из 50% растительного рафинированного масла и 50% говяжьего топленого жира, смесь из 50% растительного рафинированного масла и 50% гидрожира. Для приготовления рыбы фри в панировке лучше всего использовать судака, сама, окуня морского, навагу, корюшку, бычков, салаку, осетра, белугу, кильку, хамсу, тюльку, а также другие породы океанических рыб, макрель, минтая, скваму, клыкача, хека, баттерфиша, ледяную рыбу, путасу, сардинопса, сардинелло, кефаль, бильдюгу, мерланга, налима морского, саблю рыбу, треску, палтуса, умбрину. Крупные экземпляры рыбы разделывают на филе без кожи и костей или с кожей без костей. Мелкие жарят целиком, предварительно выпотрошив их и удалив жабры. Непосредственно перед жаркой рыбу дважды панируют. Сначала в пшеничной просеянной муке, затем в яичном льезоне и в смеси белой панировки из белых молотых сухарей с пшеничной мукой в соотношении 1:1. Или в панировочной смеси, а затем в льезоне и вторично в панировочной смеси. Жарят рыбу в течение 3-5 минут до образования румяной корочки на всей ее поверхности. Затем вынимают сеткой или дуршлагом, дают жиру стечь и дожаривают в духовке в течение 5-7 минут. Порционные куски или целые тушки готовой рыбы фри должны хорошо сохранять форму, иметь на всей поверхности равномерную румяную корочку золотистого или светло-коричневого цвета, очень мелкие жировые пузырьки, а на разломе белое сочное нежное мясо, легко отделяющееся от костей. На гарнир подают картофель фри, картофель жареный из отварного, жареные кабачки, отварной картофель, а также фигурно обточенный, салат из свежих овощей, свежей или квашеной капусты, соленья, дополнительно подают свежие огурцы, помидоры, лук зеленый, дольки лимона. Гарнир посыпают измельченной свежей зеленью и украшают веточками петрушки фри или сельдерея или кинзы, или укропа. Рыба, жареная в тесте, кляре. Для жарки используют чистое филе без кожи и костей, нарезанное брусочками толщиной не более 1,5 сантиметра и длиной до 10 сантиметров, которые посыпают солью, перцем и ставят для маринования в холодное место на 15-20 минут. Маринад состоит из смеси мелко нарезанной зелени, растительного масла, лимонного сока или лимонной кислоты. Для приготовления теста кляра просеянную муку высшего сорта разводят теплым молоком 30-40 градусов, тщательно размешивают, добавляют растительное масло, желтки яиц, соль и оставляют на 15-20 минут для набухания клейковины. Перед жаркой в тесто постепенно вводят взбитые в пену белки и осторожно перемешивают массу. Готовое тесто по консистенции должно соответствовать тесту для оладий. Маринованные брусочки рыбы вместе с зеленью накалывают на поварскую вилку или иглу, опускают в тесто, затем сразу же переносят в готовый фритюр 160-170 градусов. Вначале рыба опускается на дно посуды, затем по мере готовности поднимается на поверхность. После равномерного обжаривания со всех сторон рыбу вынимают шумовкой, дают жиру стечь и доводят до готовности на противне в духовке и сразу же подают к столу. Ее можно подавать горячей и в холодном виде. При остывании рыбу, жареную в тесте, снова можно подогреть, опустив на 2-3 минуты в разогретый фритюр или поместив на противне в духовку на 5-7 минут. На тарелку кладут бумажную салфетку, на которую колодцем или пирамидкой укладывают готовую рыбу. Изделия украшают зеленью петрушки фри, на рыбу или рядом помещают дольку очищенного лимона, отдельно можно подать картофель пай, жареную во фритюре соломку, соус томатный или майонез. Рыба, жареная грилье на решетке. Для приготовления рыбы на решетке используют различные породы рыб. Если ее готовят из нежирной рыбы, судака, морского окуня, мероу, то предварительно смачивают растопленным сливочным маслом и панируют в белой хлебной крошке. При использовании жирной рыбы, лосося, нельмы, муксуна, палтуса, омуля, таймени, хариуса, сельди, порционные куски, нарезанные от филе с кожей и реберными костями или без них, посыпают солью и перцем и маринуют 10-15 минут в холодной смеси, состоящей из растительного масла, лимонного сока или столового уксуса и зелени петрушки. Подготовленную рыбу укладывают на разогретую и смазанную шпиком металлическую решетку и жарят со всех сторон. Жареная на решетке рыба имеет на поверхности темные отпечатки прутьев и приобретает характерный аромат и запах, свойственные изделиям, жареным над древесными угольями. При разламывании мясо рыбы не должно иметь розоватого оттенка у костей. Рыба, жареная на вертеле. Для этого способа тепловой обработки используют осетра, севрюгу и белугу. Из подготовленных звеньев рыбы нарезают порционные куски с кожей без костей и без кожи и костей мякоть. Солят, посыпают молотым перцем, нанизывают на шпажки и жарят в мангале или электрогриле, периодически смазывая жиром и поворачивая вертел. Перед жаркой на вертеле рыбу можно мариновать, перемешав ее с мелко нарезанным луком. Рецепт 44. Рыба, жареная основным способом. Подготовленную рыбу используют целиком или нарезают порционными кусками кругляшами, посыпают солью, перцем, панируют, затем кладут на разогретый жиром противень и обжаривают с обеих сторон до получения золотистой корочки. Дальнейшую тепловую обработку ведут в духовке. Рыбу поливают растопленным сливочным маслом, сверху кладут дольку лимона, а рядом располагают гарнир – картофель жареный или капусту тушеную, или картофельное пюре, или кабачки, или баклажаны жареные. Рыба 500 граммов, масло растительное 40 граммов, соль, специи по вкусу, масло сливочное 20 граммов, лимон – половина штуки, гарнир – 600 граммов. 45. Рыба, жареная с лимонным соком и зеленью. Рыбу жарят основным способом целыми тушками или порционными кусками-кругляшами, филе с кожей и костями, а также без костей. Сливочное масло растапливают, кладут в него мелко нарезанную зелень петрушки, прогревают без кипения в течение 5-6 минут, затем снимают с плиты, добавляют лимонный сок и перемешивают. При подаче на подогретое блюдо кладут жареную рыбу, полив ее ароматизированным маслом, а рядом располагают жареный картофель, который посыпают свежей зеленью петрушки. Отдельно подают свежие или соленые овощи. Сом, треска, хек тихоокеанский, окунь морской 500 граммов. Панировочная смесь 2 столовые ложки. Масло растительное 2,5 столовых ложки. Масло сливочное также 2,5 столовых ложки. Лимон половина штуки. Соль, перец, зелень петрушки или укропа по вкусу. Гарнир 600 граммов. 46. Осетровые рыбы, жареные основным способом. От звена рыбы нарезают порционные куски без кожи и хрящей, ошпаривают, обмывают, обсушивают, посыпают солью, перцем, панируют в смеси и жарят основным способом. При подаче на тарелку кладут порционный кусок рыбы, поливают его растопленным сливочным маслом, а рядом располагают гарнир – жареный картофель и дольку лимона. Осетрина, севрюга, стерлядь, белуга 500 граммов. Панировочная смесь 2 столовые ложки. Масло растительное 2 столовые ложки. Соль половина чайной ложечки. Масло сливочное 1,5 столовых ложки. Лимон половина штуки. Зелень петрушки или укропа, перец по вкусу. 47. Поджарка из осетровых рыб. Рыбу без кожи и хрящей нарезают ломтиками по 4-5 кусочков на порцию. Ошпаривают, обсушивают полотенцем, посыпают солью, перцем, панируют в муке и жарят с добавлением мелко нарезанного лука. При подаче кусочки рыбы кладут на блюдо, а рядом располагают жареный картофель, который поливают топленым маслом и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки. Осетрина, севрюга, белуга 500 граммов. Мука пшеничная 1 столовая ложка. Соль 1/2 чайной ложки. Лук репчатый 4 головки. Масло топленое 4 столовые ложки. Гарнир 600 граммов. 48. Натуральный рыбный шницель. Филе без кожи и костей слегка отбивают, посыпают солью, перцем, смачивают в яйце и панируют. Жарят основным способом с обеих сторон до образования румяной корочки. На тарелку кладут шницель, поливают его растопленным сливочным маслом, сверху помещают дольку лимона, а рядом располагают жареный картофель или овощи, посыпанные мелко нарезанной зеленью. Горбуша, клыкач, мерланг, сквама, скумбрия дальневосточная, морской окунь, кабан, рыба, макрель 500 граммов. Яйцо 1 штука, панировочная смесь 4 столовые ложки. Масло растительное 1,5 столовых ложки. Масло сливочное 200 граммов. Лимон 1/3 штуки. Зелень петрушки или укропа, или другая зелень по вкусу. Гарнир 600 граммов. 49. Поджарка из рыбы. Филе с кожей без костей нарезают по 4-5 кусочков на порцию. Посыпают перцем, солью, панируют в муке, слегка обжаривают в масле, добавляют измельченный лук и доводят до готовности в духовке. Поджарку можно готовить с томатом. Его добавляют сразу после обжаривания лука. Подают поджарку с жареным или отварным картофелем, а также с картофельным пюре. В качестве дополнительного гарнира подают маринованные овощи. Блюдо посыпают мелко нарезанной зеленью. Рыбное филе 500 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, репчатый лук 4 головки, масло топленое 4 столовые ложки, зелень петрушки или укропа по вкусу. Гарнир 600 граммов. 50-й рецепт. Рыба, жареная по-ленинградски. Для приготовления этого блюда используют филе с кожей без костей, нарезанное порционными кусками поперек волокон, которые посыпают солью, перцем, панируют в смеси и жарят с обеих сторон. Лук нарезают кольцами, панируют в муке и жарят во фритюре. Подготовленный картофель нарезают кружочками и жарят основным способом. На подогретое блюдо или порционную сковороду кладут кусок рыбы, вокруг располагают кружочки жареного картофеля и посыпают изделие жареным луком. Рыбное филе 500 граммов, панировочная смесь 3 столовые ложки, масло растительное 4 столовые ложки, лук репчатый 6 головок, мука пшеничная или панировочная смесь 2 столовые ложки, гарнир 600 граммов. 51. Рыба, жареная с молодым картофелем и сметаной. Мелкую рыбу используют целыми тушками, крупную нарезают кусками-кругляшами, панируют в смеси и жарят до готовности основным способом. При использовании рыб осетровых пород ее нарезают звеньями или кусками. Молодой картофель очищают, тщательно промывают и отваривают в подсоленной воде до полуготовности. Затем воду сливают, добавляют сметану, мелко нашинкованную зелень петрушки и укропа и доводят картофель до готовности. На тарелку кладут жареную рыбу, вокруг располагают молодой картофель, поливают изделие соусом сметанным, в котором припускался картофель, и посыпают зеленью. Рыбу, жареную с молодым картофелем и сметаной, можно приготовить из филе промышленного производства. Океаническая рыба 450-500 граммов, картофель молодой 600 граммов, сметана 4 столовые ложки, зелень петрушки, укропа по вкусу, масло топленое 2 столовые ложки, соль по половине столовой ложки для рыбы и картофеля, перец молотый для рыбы 1 треть чайной ложечки, панировочная смесь 2 столовые ложки.